36. Немного спустя, отложив поездку в Ахайю, что было причиной этого неизвестно, Нерон направился в Рим, затаив про себя мечту о посещении восточных провинций, преимущественно Египта. Вслед за тем он объявил в особом указе, что его отсутствие будет непродолжительным и никак не скажется на спокойствии и благополучии государства, и по случаю предстоящего путешествия поднялся на Капитолий. Принеся там обеты богам и войдя с тем же в храм Весты, он вдруг задрожал всем телом, то ли устрашившись богини, или потому что, отягощенный памятью о своих злодеяниях, никогда не бывал свободен от страха, и тут же оставил свое намерение, говоря, что все его желания отступают перед любовью к Отечеству. Он видит опечаленные лица сограждан, слышит их тайные сетования на то, что собирается в столь дальний путь, тогда как даже кратковременные его отъезды невыносимы для них, привыкших к тому, что при одном только взгляде на Принцепса стихают их опасения перед превратностями судьбы. И подобно тому, как в личных привязанностях предпочтение отдают кровным родственникам, так и римский народ для него превыше всего. И если он удерживает его при себе, надлежит этому подчиниться. Такие речи пришлись по душе простому народу, как вследствие присущей ему жажды зрелищ, так прежде всего и из опасения, как бы в отсутствие Принцепса не возникли затруднения с продовольствием. Для сената и знати было неясно, будет ли Нерон больше свирепствовать, находясь вдалеке или оставаясь на месте. Впоследствии, как это обычно в страшных обстоятельствах, они сочли худшим то, что выпало на их долю. Страница 295.